было взаимно друг друга признать канонически законными церковными образованиями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Акт о каноническом признании и есть взаимное признание двух частей единой Русской Православной Церкви законными, сохраняющими благодать священства, сохраняющими все то, что и определяет понятие истинной Церкви. Христос посреди нас. Никакой юридический договор не способен на духовном, таинственном, мистическом уровне свидетельствовать об этом взаимном признании. Для того, чтобы произошло такое взаимное признание, нужен был особый акт о каноническом признании друг друга, о каноническом общении. Ну, а подписав этот акт, засвидетельствовав тем самым, что обе части Русской Церкви признают друг друга законными, что отныне они образуют единое целое в рамках Русской Православной Церкви, определив в этом акте специфику отношений двух этих частей. В частности, учитывая исторический опыт как одной, так и другой части Русской Церкви, акт свидетельствует о признании за русской зарубежной церковью широких прав самоуправления. Он прописывает механизм взаимодействия двух частей. Он прописывает соотношение властных канонических полномочий, как выстраиваться будет вертикаль власти в церкви, некогда разделенной, а ныне объединенной. Он говорит об органах власти единой Русской Православной Церкви. Он практически, этот акт, отвечает на все недоуменные вопросы о том, как же будут же дальше жить две части, некогда разделенные, а ныне составляющие единое целое в рамках Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот только договорившись обо всем этом, с одной стороны, признав друг друга в качестве частей единой Церкви, засвидетельствовать, что две эти части стали единым целым, вот только после этого можно было вместе совершить Божественную Евхаристию. Потому что именно причастие из одной чаши свидетельствует о полном единстве в рамках единой Церкви. Вот почему сразу после подписания акта о каноническом признании и была совершена первая совместная литургия, и все участники этой литургии, как и представители зарубежной церкви, так и Московского патриархата, причастились из единой чаши, как чадо единой поместной Русской Православной Церкви. Ну, а потом еще дважды были совершены литургии совместные. В субботу на полигоне в Бутово, на этой русской Голгофе, где были уничтожены многие и многие чада Русской Православной Церкви в годину лютых испытаний, был построен новый храм в честь Воскресения Христова, который был освящен Святейшим Патриархом Алексием в сослужении как представителей Московского Патриархата, так и Русской Зарубежной Церкви. И вот что замечательно, в этом богослужении приняли участие представители других поместных православных церквей, аккредитованных в Москве, а также специально прибывший для этого митрополит Варнинский Кирилл, представитель Болгарской Братской Православной Церкви. Приняли в этом богослужении и участие иерархи Русской Православной Церкви Московского Патриархата, несущие свое служение за рубежом, то есть там, где служат и иерархии духовенства Русской Зарубежной Церкви, и все это еще раз символизировало, что Церковь через подписание акта о каноническом признании и через совершение совместной Евхаристии стала единой. В Успенском соборе Московского Кремля в минувшее воскресенье Святейший Патриарх совершил богослужение в сослужении большой делегации, прибывшей из-за рубежа, представителей Русской Зарубежной Церкви. И это было первым сослужением всего духовенства, прибывшего в Москву, лично со Святейшим Патриархом. На этом, собственно говоря, и завершились церковные торжества. Но в рамках этих церковных торжеств было и очень важное участие высшей государственной власти. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, который в свое время по просьбе Святейшего Патриарха пригласил в Москву митрополита Лавра и выразил свое положительное отношение к идее объединения, тем самым, конечно, многое сделал. Президент Путин участвовал в богослужении, он присутствовал на подписании акта о каноническом общении, выступил с проникновенной речью. Возрождение церковного единства – это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего русского мира, одной из духовных основ которого всегда была православная вера. Всюду, куда бы судьба ни забрасывала наших людей, первой их заботой было возведение храма. И сейчас для очень многих соотечественников, живущих вдали от России, именно церковь является подчас единственным островком Родины. Эта незримая связь помогает им сохранить национальную культуру и традиции, родной язык, ощущать свою сопричастность с делами Отечества. А в субботу, 19 мая, дал прием в Грановитой палате Московского Кремля в честь участников исторического события. Иногда можно слышать от наших либеральных соотечественников недоумение по поводу участия представителей высшей власти в процессе объединения. Вот для того, чтобы эти недоумения были сняты, нужно и нашим либеральным соотечественникам осознать тот факт, что церковь-то была разделена по вине власти и по вине политиков, и моральным долгом власти, которая служит стране, народу, ее единству, моральным долгом было участие в исцелении этого недуга, потому что разделение церкви – это разделение народа. А преодолев это церковное разделение, мы тем самым засвидетельствовали, что все страшные разделения, порожденные революцией и гражданской войной, отныне ушли в прошлое. Мы единый народ, и это так важно для решения тех задач, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством. На этом я заканчиваю нашу передачу, которая состоялась в канун великого праздника Святой Троицы. Троицы, образ которой является образом подлинного единства. Пусть единый триединый Бог сохранит навсегда единство нашей поместной церкви.